ас-салату аля ан-наби саллаллаху алейхи ва саллям мавдиуха ва сиягуха. То есть то, что нужно после ташахуда, что, то есть благословить, воздавать благословение за посланника Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям, то где и как это, то где и как это делается в ташахуде. Ва кана саллаллаху алейхи ва саллям юсалли аля нафсихи фи ат-ташахуди ал-аввали ва гайри. То есть посланник алейхи салату ва салям сам, то есть себе просил у Аллаха субхана ва тааля благословение как в первом, так и в последнем ташахуде. Некоторые ученые говорят, что, что иногда в первом. Галалям нет на это довода, на слово иногда. То есть откуда взято иногда? То есть пусть приводят довод, то есть если у них нет на это довода, приводят они слабый хадис, что посланник алейхиссалям находился в первом ташахуде, как будто бы он на углях сидит. То есть, во-первых, как будто бы он на углях сидит, то есть имеется в виду, что он быстро совершал его и так далее. Галалям, то есть мухтамаль, может быть, он дуа, например, не читал, потому что в последнем ташахуде у нас хорошо, то есть узаконена дуа долгая, например, и так далее и тому подобное. Аллах субхана тааля знает лучше, но этот хадис, в принципе, является слабым, а Аллаху субхана тааля ведомо лучше. وسن ذلك لأمته. То есть это, то есть является сунной для всей общины, даже более того, является правильным мнением, что это является, то есть некоторые ученые рукном это назвали. Некоторые ученые назвали это рукном. Субханаллах. Многие мусульмане обвиняют Мухаммада ибн Абдул-Вахаба в том, что он ненавидит посланника Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям, а он, обучая людей молитве, говорит, что является рукном. Рукном молитвы является салават за посланника алейхи ва саллям. Тот, кто его не прочитает, молитва его не действительно говорит. Субханаллах. То есть этот человек не любит посланника алейхи ва саллям. Аллаху алейхи. То есть является, то есть хукм его ближе к ваджибу, не потому что мы не любим посланника алейхи салату ва саллям. То есть, что, то есть как будто бы из текста виднеется, что, то есть хукм его ваджиб, то есть является обязательным. Кроме последнего, то есть ташахуда, кроме последнего ташахуда, там, то есть он, или же он берет хукм ташахуда, или же он берет хукм ташахуда. То есть какой хукм ташахуда, такой хукм салавата, то есть салата за посланника алейхи салату ва саллям, благословение за посланника алейхи салату ва саллям. حيث أمرهم بالصلاة عليه بعد السلام عليه. То есть посланник алейхи салям после саляма, то есть повелевал им говорить, что салат. То есть первый у нас что ташахуд, мы говорим ас-саляму аля ан-наби, так или так. Затем во втором, то есть после этого ташахуда, нужно говорить также салат. То есть посланник алейхи салям просить и салат, и салам. То есть и мир, и благословение просить Всевышнего, то есть от Всевышнего Аллаха субхана ва тааля для посланника Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям. Я ايها الذين آمنوا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Аллах субхана ва тааля говорит, что, то есть просите благословения за посланника алейхиссалям и просите для него мира. Тамам. То есть первая версия из версий, то есть уаллимум ануан мин сиги ас-салати алейхи саллаллаху алейхи ва саллям. То есть разные виды салавата у нас есть. Первый вид, который упоминает здесь шейх: Аллахумма салли аля Мухаммад ва аля ахли байтихи ва аля азваджихи ва дзуррийятихи. كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل بيته وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. И братья говорят, ученые, аль-джахлю адуву линсан, или же аль-джахлю даун катиль, что, то есть, невежество это смертельная болезнь, или же, то есть, невежество это, то есть, человек враг того, что он не знает. И вот представьте себе, когда ты не знаешь эту сунну и услышишь кого-то, кто вас, то есть, и выполняет эту сунну, услышишь и скажешь: ау билля, сегодня такого бедатчика слышал, знаешь, как он салават делал, сказал: о, али бейти ва дурриети, хорошо, то есть, откуда, или же возваджи ва дурриети, там, и так далее, откуда он это взял и так далее и тому подобное. В то время как это сунна посланника алейхиссалату ва саллям. И причина, почему ты не знаешь, потому что ты не изучал, потому что ты джахиль на самом деле. Аллаху мустаан. وهذا كان يدعو به هو نفسه صلى الله عليه وسلم. То есть таким образом он сам говорил. То есть это слова, которые сам посланник алейхиссалату ва саллям говорил. Говорил: Аллахумма салли аля Мухаммад ва аля али байтихи ва азваджихи ва зурриятихи ва аля азваджи ва зурриятихи кама саллайта аля али Ибрахим иннака хамидун маджид ва барик аля Мухаммадин ва аля али байтихи ва аля азваджи ва зурриятихи кама баракта аля али Ибрахим иннака хамидун маджид. Там, то есть таким образом он хорошо, то есть обращался там сам точнее. Затем, то есть в некоторых хадисах сподвижники сказали: قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك. То есть мы уже знаем, как, то есть просить для тебя мира. То есть ат-тахият мы научили. Хорошо, то есть у нас есть хадис ибн Масуда, хадис ибн Аббаса, хадис Умара ибн Умара, Аиши, Абу Муса аль-Ашари и так далее. То есть 6 разных хадисов. Мы поняли, как говорить ат-тахият и так далее. Как нам салят? Как нам просить для тебя благословение? И посланник алейхиссалату сам сказал: говорите: Аллахумма салли аля Мухаммад ва аля али Мухаммад, кама саллайта аля Ибрахим ва аля али Ибрахим, иннака хамидун маджид. Аллахумма барик аля Мухаммад ва аля али Мухаммад, Мухаммад, кама баракта аля Ибрахим, ва аля али Ибрахим, иннака хамидун маджид. То есть здесь очень часто братья, то есть наши дорогие, ошибаются, и сестры. Почему? Потому что они не знают араб, то есть арабского языка и так далее, и просто следуют, то есть тому, что написано русскими буквами и так далее. Когда, то есть некоторые слышал, которые говорят: «Аллахума барик аля Мухаммад, кама баракта, кама баракта». Баракта, барака в арабском языке, это значит то, как садится верблюд. Вот что такое. То есть Аллах субхану тааля мебрук. Аллах субхану тааля барак. Хорошо, то есть Аллах субхану тааля бурук не делает. Хорошо, то есть как верблюд не садится. Аллах субхану тааля дает благословение, благодать свою не посылает кому-то. Поэтому нужно говорить кама баракта. Кама баракта аля Ибрахим. То есть говорится таким образом: Аллахума салли аля Мухаммад ва аля али Мухаммад, кама саллайта аля Ибрахим ва аля али Ибрахим, иннака хамидун маджид. Аллахума барик аля Мухаммад ва аля али Мухаммад, кама баракта аля Ибрахим ва аля али Ибрахим, иннака хамидун маджид. Ба, да, то есть ба у нас с маддом. То есть означает это, что Аллах благослови Мухаммада и семейство Мухаммада, как благословил ты Ибрахима и его семейство. И также, то есть поистине ты достойный хвалы и славный. О Аллах, ниспошли благословение Мухаммаду и семейству Мухаммада, как ниспослал ты благословение Ибрахиму и семейству Ибрахима. Поистине ты достойный хвалы, или же достохвальный и славный. Третий вид: Аллахума салли аля Мухаммад ва аля али Мухаммад, кама саллайта аля Ибрахим ва али Ибрахим, иннака хамидун маджид. Ва барик аля Мухаммад ва аля али Мухаммад, кама баракта аля Ибрахим ва али Ибрахим, иннака хамидун маджид. То есть без аля и так далее, то есть немножко, то есть другой вид. Четвертый: Аллахума салли аля Мухаммадин ан-набийил умми ва аля али Мухаммад, кама саллайта аля али Ибрахим, кама саллайта аля али Ибрахим, ва барик аля Мухаммадин ан-набийил умми ва аля али Мухаммадин, кама баракта аля али Ибрахим фил аламин, иннака хамидун маджид. То есть хорошо, то есть это также из видов обращение к Аллаху Субхану Тааля. То есть человек говорит: Аллахума салли аля Мухаммадин ан-наби аль-умми. То есть: о Аллах, благослови Мухаммада, то есть непосвященного в грамоту, то есть пророка, то есть как пророк, который был безграмотным, то есть безграмотный пророк, то есть и также семейство его, то есть также благослови его семейство, подобно тому, как ты благословил семейство Ибрахима, и даруй то есть свою благодать Мухаммаду, то есть безграмотному пророку, и также его семейству, подобно тому, как ты даровал благодать свою Ибрахиму, хорошо, то есть филь алямин, то есть имеется в виду, да, среди миров, почему-то не переведено, да? Да, среди миров, ты, среди миров, поистине ты достохвальный и славный. Нам. Также посланник, алейхиссалям, обучал такой вид, говорил: Аллахума салли аля Мухаммадин абдика ва расулик, кама саллейта аля али Ибрахим, ва барик аля Мухаммадин абдика ва расулик, ва аля али Мухаммад, кама баракта аля Ибрахим, ва аля али Ибрахим. О Аллах! Хорошо, то есть благослови Мухаммада, раба своего и посланника, как ты благословил его, твое семейство Ибрахима, и ниспошли благословение Мухаммаду, твоему рабу и твоему посланнику, как ниспослал ты благословение Ибрахиму и семейству Ибрахима. Да. То есть также семейство Мухаммада. Шестой вид: Аллахума салли аля Мухаммад ва аля азваджихи ва зурриятихи, кама саллейта аля али Ибрахим, ва барик аля Мухаммад ва аля азваджихи ва зурриятихи, кама баракта аля али Ибрахим, иннака хамидун маджид. То есть то же самое, но с добавлением, то есть жен его и его потомства. В этом опровержении у нас скверной секте рафидитов, которая вышла из ислама. Посланник, алейхиссалату вассалям, обучал и сам хорошо обращался к Аллаху субханаху ва тааля за свое семейство и за своих жен. В то время как эта скверная секта, которая вышла из ислама, говорит о чем? Говорит о том, что то есть, жены посланника, алейхиссалям, обвиняют любимую из жен посланника, алейхиссалям, в прелюбодеянии. Говорят, что она была неверующей, которая, что она была предательницей и так далее, и тому подобное. Аллаху мустаан. И седьмое, последнее, хорошо, это: Аллахума салли аля Мухаммад ва аля али Мухаммад, ва барик аля Мухаммад ва аля али Мухаммад, кама саллейта ва баракта аля Ибрахима ва али Ибрахим, иннака хамидун маджид. То есть это разные виды, хорошо, то есть поминание, то есть упоминание Аллаха субхану тааля в ташахуде. Там говорит шейх: фаваид мухимма фи ссалати аля набийил умма. То есть некоторые важные, то есть замечания и важные пользы, которые относятся к салавату, то есть или же, то есть прошению благословения, да, за посланника Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям. Аль-файдату аль-уля мин аль-мальхуз анна акthar hadhihi al-anwa' min siyagh as-salati ala alayhi sallallahu alayhi wa sallam laysa fiha dhikr Ibrahim nafsuhu mustaqilan 'anali. То есть, во-первых, то есть можно заметить, что в большинстве выше приведенных молитв нет у нас просто просьбы за Ибрахима и за его семейство, то есть просто за него, без просьбы Мухаммада алейхиссаляму, инна ма фиха кама саллайта аля али Ибрахим. Подобно тому, как ты попросил, то есть подобно тому, как ты благословил семейство Ибрахима и так далее. والسبب في ذلك أن آل الرجل في اللغة العربية يتناول الرجل كما يتناول غيره ممن يؤول. Тамам. То есть, и по причине чего это? По причине того, что то есть, человек, то есть слово «аль» – семейство в языке арабском, подразумевает то есть, человека, то есть самого и все то, что касается его. Все то, что касается его. «Кама фи каулихи та'аля инна Аллаха слафа Адама ва Нуха ва Аля Ибрахима ва Аля Имрана аля аль-алямин». То есть Всевышний Аллах Субханаху ва Та'аля сказал, поистине Аллах избрал Адама и Нуха, и род Ибрахима, и род Имрана перед, то есть, перед мирами. То есть имеется в виду, что то есть, «аль» – это не столько семейство, сколько род. То есть род заходит все его, все его потомство. То есть и так же, как в словах «Илля аля лутин наджейнахум бисахар», кроме рода, то есть или же семейства Лута, их мы, то есть, защитили и спасли, то есть, утром. Также слова посланника, алейхиссалям, «Аллахумма салли аля али аби ауфа», «О Аллах, благослови семейство или же род Абу Ауфа», то есть Абу Ауфа. وكذلك لفظ أهل البيت كقوله تزيله جكاك صلوات تز أهل البيت تز دمчатцы как слова رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت تز милость الله и его благодать вам о то есть домочадцы فإن إبراهيم داخل فيه потому что Ибрахим заходит в это. Там, то есть, поэтому мы, иншалла, пройдемся так вкратце, то есть то, что здесь шейх упоминает, хорошо, то есть эти пользы. Тамам, то есть, во-первых, то есть, первое мы сказали уже, что то есть, вкратце первая польза это то, что упоминается Ибрахим, потому что то есть, в этом достоинство не столько Ибрахима, сколько посланнику, алейхиссалям, потому что мы попросили за Мухаммада, алейхиссалям, его семейство, затем попросили за Ибрахима и за его род, и из его рода Мухаммад. То есть, как будто мы дважды попросили за посланника, алейхиссалату вассалям, и один раз попросили за Ибрахим. Это первое. Второе, то есть, что, то есть, человек, который читает все эти хадисы, видит, что то есть, везде указания есть у нас на семейство пророка, алейхиссалам, и так далее. Поэтому шейх говорит, что тот, кто то есть, только скажет «Аллахумма салли аля Мухаммад» и все, то есть, этот человек не выполнил ваджиб. Не выполнил ваджиб. Обязательно должен сказать «Аллахумма салли аля Мухаммаду, аля алии ва асхабии», там, или же «Аллахумма аля азваджи ва дурриети», и так далее. Нам, хорошо, то есть какие-то, то есть оно можно прочитать Аллахом, то есть переведено это вам все, то есть или нет, то есть не будет, то есть лишним, хорошо, то есть, но это не касается именно нашей молитвы, того, то есть для чего мы хорошо, то есть для чего мы собрались. Затем третья польза. Также то, что то есть, нету нигде у нас выражения «ас-сайид». Аллахумма салли ва саллим аля сайидина Мухаммад. Некоторые добавляют эту фразу. Мы говорим, что, что то есть, эти вещи, как и сказали сподвижники, обучал посланник, алейхиссалям, им, подобно тому, как обучал их сура из Корана. Сура из Корана. Сура из Корана, можно в нее что-нибудь добавлять или нет? Нельзя. То есть, например, Аллах Субхана Тааля говорит, «Макана Мухаммадун аба ахадим мин риджаликум». То, что Мухаммад не является отцом одного из ваших, то есть детей и так далее. То есть, если человек начнет читать «Макана Мухаммадун аба, макана сайидуна Мухаммадун», можно добавить слово «сайидуна» сюда? Нельзя. Почему? Что это добавка в Коран. Это не дозволяется. Это не дозволяется. Тамам, тамам, то есть, поэтому то есть, не добавляется в этом слово «сайидуна», «сайидуна» и так далее. И тому подобное. Четвертая польза. Нам говорит, что, то есть, знаешь, что первый вид и четвертый вид – это из тех видов, которые, то есть, сподвижники, спросив у посланника, алейхиссалям, посланник, алейхиссалям, указал им на это. Поэтому некоторые сказали, что это является самое лучшее, это самое лучшее из того, чем ты будешь обращаться, потому что научил им посланник, алейхиссалям, то есть, именно как ответ в Аллаху алям, то есть, фейкуллин хайр, во всех, то есть, этих видах есть благо, Аллах Субхану Тааля знает лучше. Также пятая польза, что нужно знать, что не является сунной объединить их все в одно. То есть взять и длинное какое-нибудь сделать, все отсюда. То есть азваджи, дурриети, али и так далее. Все собрать хорошо. В одно филь-алямин, баракта и так далее. Все это собрать, чтобы сделать одну как бы объемлющую, то есть все эти и так далее. Если бы это было бы узаконенным, то этому научил бы посланник, алейхиссалату вассалям. Нам, то есть и последняя, шестая польза, что, то есть, как говорил Саддик Хасан Хан и так далее, и это известная польза, что больше всего просят благословения за посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, это кто? Это приверженцы хадиса. Это приверженцы хадиса. Поэтому каждый раз, машалла табарак Аллах, я вижу у вас, что когда я упоминаю посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, все вы говорите, саллаллаху алейхи ва саллям, жзакум лахэр, барак Аллах фикум, это прекрасное дело. Это прекрасное дело. Поэтому говорил имам Ахли Сунна, имам Ахмад, хорошо, то есть говорил такие прекрасные слова. говорил дину Набии Мухаммадин Ахбару, ниамаль матыяти лильфата аثару. Ля таргабанна ани лхадиси ва ахлихи фаррайю лейлун, ва лхадиса нахару, ва ля руббама джахиля лфата аثара лхуда, ва шамсу базигатун ля анвару. Говорил, религия Мухаммада в хадисах. Наилучшие скакуны для юноши в традициях. То есть традиция имеется в виду асар, хорошо, то есть то, что то есть, дошло до нас. То есть асар это самый лучший скакун для юноши. То есть имеется в виду, если ты хочешь добраться до куда-то, то есть садись, как говорится, на асары, то есть следуй пути сподвижников, и ты тогда достигнешь пути. Не отворачивайся от хадиса его знатоков, ибо мнение ночь, а хадис это день. Может, несведущий нет в руководстве, хотя солнце сияет во всем своем блеске. То есть хорошо, то есть человек, даже если чего-то не знает, то солнце, то есть хадисы и асары, они сияют. То есть человек, обратившись к ним, хорошо сразу найдет себе свет в темноте. Хорошо. Аль-Кияму или Ракати Талиса Сумма Арабия. Там это в русской версии это что у нас? 189. То есть это то, что человек становится, каким образом встает на третий ракат и то есть на четвертый. ثم كان صلى الله عليه وسلم ينهض إلى الركعة الثالثة مكبرا وأمر به المسيء الصلاة في قوله ثم اصنع ذلك في كل ركعة وسجد كما تقدم. То есть затем посланник عليه الصلاة والسلام хорошо, то есть вставал на третий ракат, говоря, то есть Аллаху Акбар, и таким же образом повелел тому человеку, который должным образом не совершал свою молитву, сказав таким образом, как мы об этом уже говорили. То есть делает его в каждом своем руку, в руку и в каждом своем суджуде. وكان صلى الله عليه وسلم إذا قام من القيادة كبر ثم قام. Или же мин аль-кана, можно сказать. То есть, когда посланник, алейхиссалям, вставал, то есть, из положения сидя, он что, то есть говорил Аллаху Акбар, и затем только вставал. وَكَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ مَعَ هَذَا التَّكْبِيرِ أَحْيَانًا. То есть, иногда посланник, алейхиссалям, поднимал руки с этим такбиром, как мы уже говорили. وَكَانَ إِذَا أَرَادَ الْقِيَامَ إِلَى الرَّكْعَةِ الرَّابِعَةِ قَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ وَأَمَرَ بِهِ الْمُسِيءَ صَلَاتَهُ كَمَا تَقَدَّمَ. И также, когда собирался встать на четвертый ракат, также говорил слова Аллаху Акбар, и тогда уже поднимался. И говорил он это то же самое тому человеку, который, то есть, ошибался в своей молитве. وَكَانَ يَرْفَعُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَيْهِ مَعَ هَذَا التَّكْبِيرِ أَحْيَانًا. Иногда поднимал руки, мы сказали, то есть этим такбиром. ثم كان يستوي قاعدا على رجله اليسرى معتدلا حتى يرجع كل عظم الى موضعه ثم يقوم معتمدا على الارض. Затем посланник алейхиссалату вассалям садился под, ну, то есть на свою левую ногу, то есть как мы описывали, джильса то ли фтираж, то есть чтобы каждая кость, то есть нашла свое успокоение, и затем уже, то есть опираясь на землю, вставал. И это и есть, что мы сказали, джильса то ли стираха, то есть сидение для отдыха. وكان يعجن يعتمد على يديه اذا قام. То есть как будто бы он хорошо, то есть как называется, да, то есть опирался на землю, как будто бы он что, то есть месил тестом, сказали, либо кулаками, либо ладонями. وكان يقرا في كل من الركعتين الفاتحه. То есть в каждом из ракатов он читал фатиху и повелел это, то есть тому человеку, который должным образом хорошо, то есть не совершал свою молитву. وكان ربما اضاف اليهما في صلاه الظهر بضع آيات كما سبق بيانه في القراءه في صلاه الظهر. То есть в некоторых молитвах посланник عليه الصلاه والسلام в первых, то есть или же в третьем, четвертом ракате добавлял какие-то аяты, как это он делал в молитве Зухр и молитве Аср, как это мы уже говорили с вами в начале книги. Тамам. Дальше уже, то есть, пойдут у нас хорошо, то есть, темы, которые касаются, то есть, дополнительные, как мы сказали, в принципе, то есть, аль-кунуту фи салават аль-хамс лин-назили, то есть, когда происходит что-то, то есть, какое-то бедствие и так далее и тому подобное, является узаконенным, например, обращаться к Аллаху Субханаху Тааля с мольбой аль-кунут. Аль-Хунут. На Кавказе ее называют Махдина. Почему называют Махдина? Потому что начинается слово Аллаху Махдина фи ман хадейт ва афи на фи ман афейт и так далее. Для меня было долгое удивление. Ты, говорит, Махдину знаешь? А я, субхан, когда меня первый раз спросили, думаю, кто такая Махдина? Думаю, субхан, Аллаху Акбар. Наверное, какая-то родственница. Да? Махдина. Аллаху Акбар. Тамам. Хорошо. То есть, وكان صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد قنت في الركعة الأخيرة بعد الركوع. То есть, посланник, алейхиссалату вассалям, что делал? Если хотел против кого-то попросить у Аллаха Субханаху Тааля, или же за кого-то попросить у Всевышнего Аллаха Субханаху Тааля, совершал, то есть, мольбу кунут, которая называется аль-кунут, в последнем ракате, после рукуа. إذا قال سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد. После того, как говорил سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد, и وكان يجهر بدعاء, и вслух произносил дуа. ويرفع يديه, поднимал свои руки, ويؤمن من خلفه, те, кто за ним, говорили амин. وكان يقنط في الصلوات الخمس كلها. В каждой из пяти обязательных молитв пришло достоверно, что посланник, алейхиссалату вассалям, читал кунут. Поэтому это опровержение шафиитам, которые говорят, что только фаджр. Только на фаджр и каждый фаджр еще делает. Нет, посланник, алейхиссалату вассалям, делает это тогда, когда есть в этом нужда. И в любой молитве, неважно, молитва магриб, молитва фаджр, молитва зухар, молитва аср, магриб и так далее. У нас такое было. В Саудии, то есть, повелел король, чтобы в каждой мечети просили кунут, когда, то есть, была бомбежки некоторых мусульманских стран, когда неверующие напали и бомбили, то есть, людей, субханаллах, после каждой молитвы, после фаджра, после зухра, после асра, после магриба, после иша, каждый раз просили, то есть, имамы в каждой мечети, то есть, читали кунут и после этого просили за мусульман, просили за мусульман. И такое происходит часто в мусульманских странах, хорошо, то есть, когда что-то происходит. И правильным мнением является, что это, то есть, прерогатива правителя, правитель повелевает. То есть он должен повелеть, чтобы люди совершали кунут и так далее и тому подобное. Кроме, то есть, каких-то, как говорится, надир ля хукмаля, то есть что-то редкое, если где-то по какой-то причине и так далее сделалось, какой-то имам посчитал, Аллах валим, то есть это тяжело будет его порицать. Но не должен он призывать к этому. Говорить, вы все послушайте, о люди селения там и так далее, все говорите в своих мечетях. Нет, это не дозволяется. Но если где-то что-то единичное, Аллах валим. Когда он халифом станет для всех мусульманских стран. Нет, то есть имеется в виду только его подданные. То есть касается их это повеление. Да. Но тот, у кого нет правителя, например, проживает в стране неверующих, тогда нет проблем. То есть если услышал, что, например, правитель Саудовской Аравии это сделал, и он, то есть, доверяет ему хорошо и так далее, и тоже захочет, иншаллах та'аля, валлаху та'аля, нет, никаких проблем не вижу в этом. Не вижу, имеется не то, что я сейчас вижу, не вижу и так далее. Имеется то, что не виднеется в этом ничего, то есть запретного и так далее. Валлаху а'ля. Имам города, нет. Об этом, да. И нет, то есть минбаби та'ауна аль-бирри ват-тақва, то есть как просто оказывать друг другу поддержку, благочестие и так далее, не проблема ответить. Но нет у него хокма, что я является мне обязательным. Если правитель мой сказал мне это сделать, то является обязательным для меня. Если тогда является обязательным. Если же, то есть, это какой-то имам там где-то сказал в селении, где нету, то есть мусульман и это, то есть не правитель он и так далее и тому подобное, или же в стране неверующих, не является обязательным. لكنه كان لا يقنط فيها إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم. То есть в обязательных молитвах посланник, алейхиссалату вассалям, делал кунут только когда просил помощи за кого-то или же просил наоборот, то есть против кого-то. Хорошо, против кого-то делал дуа. Например, говорил Аллахума анджил валид абн аль-валид вассалям абн хишам уайяш ибн аби рабиа Аллахума ждуд вататака аля мудар ваджаль хасинина касини Юсуф Аллахума л'ан лихьяна ва ра'лян ва закван ва усайя ва асатиллаха ва расуля. То есть говорил, например, таким образом, обращаясь к посланию, как ко Всевышнему Аллаху Субханаху ва та'аля, говорил: «О Аллах, спаси Аль-Валида ибн Аль-Валида, Саляму ибн Хишама, Айяша ибн Абирабиа и слабых из числа верующих. О Аллах, будь суров с племенем Мудар», то есть когда они еще были неверующими, «и сделай так, чтобы голод продолжался для них столько же, сколько, то есть и во времена Юсуфа. О Аллах, покарай многобожников из племен Лихьян, Реаль, Закван и, то есть, и Усай, которые ослушались Аллаха и его посланника». ثم كان يقول إذا فرغ من القنوت الله أكبر فيسجد. Затем что, то есть после того, как заканчивалась мольба кунут, говорил Аллаху Акбар и совершал суджуд. Даже многие ученые сказали, что кунут, который совершается в обязательных молитвах таким образом, то есть там нету Аллахума хадина фиман хадейт ва афина, то есть сразу переходит ближе к делу. Хорошо, сразу поднимает и говорит: Аллахума анджил мустадафина миналь муминина фи кулли макан, например, фи Сурия, фи мафалан каза, фи каза и так далее, фи Филистин и так далее. Просит именно сразу напрямую, то есть поднимает, например, сами Аллаху лиман хамида раббана лакаль хамд и говорит: Аллахума анджил мустадафина миналь муслимин фи балад каза, Аллахума ждуд ва аля фулянин аль-куффар, например, и так далее. То есть сразу поднимает руки и говорит, что: «О Аллах, помоги, то есть ослабленным из числа мусульман в такой-то стране. О Аллах, то есть будь суров в отношении к тем, кто, то есть, сражается с ними и так далее и тому подобное». Или же, например, враг на нас нападает, и мы просим у Аллаха субханта, чтобы, то есть, Аллахума шатти чамляхум, например, и так далее. Аллахума ахсим адада, вактульхум бадада, ва ля тубки минхум адада. То есть, о Аллах, сосчитай их, уничтожь их всех, не оставляй из них никого. То есть, если, например, они, то есть, нападают на нас и так далее и тому подобное, все это является, иншаллах та'аля, законным, нет в этом проблем. Тоже руки поднимают и говорят аминь. Руки поднимают и говорят аминь. А это только в джамаат намазе? Да, если повеление, если имам, то есть имам делает, и мы за имамом следуем, и мы делаем за имамом. Каждое утро, это мы сказали, что это в шафиитском мазабе это является беда. Не является, то есть, узаконенным. Причем, более того, не просто это является беда. Об этом были спрошены некоторые сподвижники, когда спросили, то есть, у одного из сподвижников про, если я не ошибаюсь, Абу-Катада был. Абу-Катада или кто-то из сподвижников, у него спросил сын, или же кто-то, то есть, из его учеников спросил про кунут во время фаджра, он сказал, и мухдath я валяди, то есть, или же я буней. Да, действительно, это является нововведением, мой сыночек мой сказал. Но это вместе с этим, то есть, известно, то есть, изменение, то есть, имама Шафии и, в принципе, в шафиитском мазабе, что даже они говорят, что тот, кто забыл совершить кунут в утренней молитве, юсджуд лисаху, то есть, да, делает саджда тасаху. Хорошо, то есть, суджуд лиса забывшись. Во время Рамадана он приходится проводить троих и... Придется сейчас, следующий у нас будет кунут фильвитр, иншаллах. Следующая тема у нас аль-кунут фильвитр, то есть, кунут, который совершается именно в молитве витр. وكان صلى الله عليه وسلم يقنط في ركعته الوتر احيانا ويجعله قبل الركوع. То есть посланник алейхиссалату вассалям хорошо, то есть делал кунут, то есть или же читал дуа кунут в молитве витр, и читал он его перед руку. Перед руку. Это люди, то есть забытая сунна, которую, то есть, не практикуют сегодня многие, всегда делают после руку. То есть из сунны пророка алейхиссалям дозволено после руку делать, хорошо, и также является сунной перед руку. То есть человек закончил чтение суры, хорошо, куль хуваллаху ахад, то есть в последнем ракате витра, Аллаху самад лям ялид валям юлид валям якуль лаху куфуван ахад, и сразу поднимает руки и говорит: Аллахумма хадина фиман хадейт, ва афина фиман афейт, ва таваллина фиман таваллейт, и так далее. وعلم الحسن بن علي رضي الله عنه أن يقول إذا فرغ من قراءة في الوتر. То есть и научил посланник عليه الصلاة والسلام Хасана, то есть своего внука, сына Али, чтобы он говорил, когда, то есть, вот, заканчивал чтение в витре, каким образом делается кунут. И это у нас указание на то, что несмотря на то, что некоторые известные имамы там добавляют красиво, как-то хорошо, мелодично читают кунут и так далее и тому подобное, что является бидатом добавлять что-то к этому дуа. То есть именно, то есть это дуа делается таким образом, как оно есть. Говорил посланник, алейхиссалям, обучал таким образом. Аллахумма хадини фиман хадейт, ва афини фиман афейт, ва таваллани фиман таваллейт, ва барик ли фима а'тайт, ва кини шарра ма кадайт, фа иннака такзи, ва ла юкза алейк, ва иннаху ла язиллю ман валейт, ва ла яизу ман адейт, табаракта раббана ва таалейт, ла манджа минка илля илейк. То есть можно еще это добавить, то есть как пришло в некоторых версиях. Также нет проблем, естественно, то есть изменить на множественное число. То есть, когда человек просит не только за себя, то есть хорошо, то есть не сам молится витр, а молится с джаматом, говорит: Аллахумма хадина фиман хадейт, ва афина фиман афейт, ва таваллана фиман таваллейт, ва барик лана фима а'тайт, ва кина шарра ма кадайт, фа иннака такзи ва ла юкза алейк, ва иннаху ла язиллю ман валейт, ва ла яизу ман адейт, табаракта раббана ва таалейт, ла манджа минка илля илейк. То есть говорил посланник, алейхиссалям, обучая его, то есть обучая Хасана, говорил: О Аллах, выведи, то есть поведи меня прямым путем или же правильным путем среди тех, которым ты указал на этот путь. И избавь меня от всего дурного в числе тех, кого ты избавил. И покровительствуй мне среди тех, кого покровительствовал ты. И благослови меня в том, что ты, то есть, даровал. И защити меня от того, что ты предрешил. Ибо ты решаешь, а тебе не судят. И поистине не будет унижен тот, кого ты поддержал, как не познает славы тот, с кем ты стал враждовать. Господь наш ты, благословенный и Всевышний, нет спасения от тебя, кроме как с обращением к тебе. То есть, или же в обращении к тебе. То есть, таким образом. Поэтому тот человек, который говорит, например, как они добавляют хорошо: Аллахумма хадина фиман хадейт, ва афина фиман афейт, ва таваллана фиман таваллейт, ва барик лана фима а'тайт, ва кина бирахматика, например, некоторые говорят, ва кина бирахматика шарра ма кадайт, это является беда. Говорит бирахматика добавлять является беда, потому что посланник, алейхиссалям, научил именно таким образом. Ва иннака такзи ва ла юкза алейк, некоторые говорят, ва иннака такзи бил хакки ва ла юкза алейк, то есть ты, то есть судишь истиной и так далее. То есть нет у нас сомнений, что Аллах субхана ва тааля судит истиной, но это не пришло в этом дуа. И оно, то есть нужно его делать так, как научил его посланник, алейхиссалату вассалям. И поэтому, то есть, не нужно хорошо, то есть, валяка шукру аляма каддамту, валяка и так далее, и так далее. То есть, это все не пришло. Пришло вот таким образом. Человек говорит: Аллахумма хадина фиман хадейт, ва афина фиман афейт, ва таваллана фиман таваллейт, ва барик лана фима а'тайт, ва кина шарра ма кадайт, фа иннака такзи ва ла юкза алейк, ва иннаху ла язиллю ман валейт, ва ла яизу ман адейт, ва табаракта раббана ва таалейт, ла манджа минка илля илейк. И делает он это таким голосом. Таким голосом. Не Аллахумма хадина фиман хадейт, ва афина фи. То есть вот эти песни, хорошо, то есть и так далее, которые делают из дуа, это является бидатом. Это мало что является бидатом, во-первых. Также это является и атида, то есть переход границ дозволенного в хорошо, то есть в дуа. То есть человек, субханаллах, просит, обращается к Аллаху, субханаллах, как будто бы он с издевкой просит. О Аллах, о Аллах, что это такое, субханна? Это какие-то суфистские зикры, это какие-то суфистские нашиды, субханна, что это такое? Или же ты обращаешься ко Всевышнему Аллаху, субхана ва тааля, с мольбой. И клянусь Всевышним Аллахом, кто-то, кто вот таким образом поет, он даже не понимает, что он говорит. Он даже не понимает, что он говорит. Ему главное красиво прочитать хорошо эти слова. Поэтому ты, субханна, обращаешься ко Всевышнему Аллаху. Где трепет в твоем голосе? Где твое смирение, когда ты просишь у Господа небес и земли, субханна? Где это все? Где это все? Поэтому человек должен обращаться спокойным голосом. Аллахумма хдина фиман хадейт, ва афина фиман афейт и так далее. Но людям нужно что? Хлеб и зрелище. Нужно хлеб и зрелище. Тамам. То есть, ну, людям нужно что? То есть хлеба и зрелищ. То есть это то, что то есть, интересно людям и так далее и тому подобное. Валлаху мустаан. И поэтому то есть, начинают хорошо то есть, читать как-то и так далее. Затем также является нововведением, является порицаемым делом удлинять этот кунут во время витра. То есть к нему добавляется максимум 1, 2, 3 хорошо каких-то, то есть коротких дуа. Нет такого, чтобы, субханна, ты уже устал. Ты читал Коран, пол джуза прочитал, и твое, то есть твой имам еще добавляет 13 джузов в дуа, субханна. Некоторые, валяйаду билля, братья, валлахи, это то, что я видел от некоторых имамов. Когда он читает фатиху, «Альхамду лилляхи раббил алямин, ар-рахман, ар-рахим, малики яумиддин, ияка наабуду, ва ияка настаин, ихдина ас-сирата аль-мустаким». То есть быстро заканчивает, и это противоречие сунне посланника, алейхиссалям. Затем что, также быстро читает, и тут приходит время дуа. Ях, если ты куда-то спешил, давай, то есть тогда хорошо, дуа коротко сделай. Нет. Аллахумма хдина фиман хадейт, ва афина фиман афейт. И давай, это попросил, то попросил, за тот цвет, за этот цвет. Кафиров всех на прямой путь, всех мусульман укрепи. Тех, кто еще не очень укрепился, их укрепи. Наших родителей, родителей наших родителей, родители родителей наших родителей, наших детей, детей наших детей, детей детей наших детей. Ях, и хватит, соседи наши, соседи наших соседей, те, кто живут в соседней стране, те, кто живут между нашей страной и той страной. Ях, и халас, все понятно. То есть, попроси Всевышнего Аллаха субхана ва тааля рая, прибеги к нему от огня и попроси благо для мусульман. Ва саллаллаху аля набийна Мухаммад, и иди хорошо, то есть в руку. Ях, и субханаллахи, братья, удивительно, субхан. И удивительное положение тех людей, которые нет никакого смирения в чтении Корана. Нет никакого смирения, то есть хорошо, никогда он таквир говорит Аллаху Акбар. Аллах, субхан таля, создатель небес и земли, величественнее, чем все на этом свете. Он не, то есть нет у него, то есть не трепещет его душа перед Аллахом, когда он говорит, сами Аллаху лиман хамида, о Аллах, услышь наши похвалы, о Аллах, ответь нам на это, Раббана лякаль хамд, Господь наш, тебе хвала. Не говорит, когда субхана Рабби аль-Азим, причист наш Господь великий. Когда говорит субхана Рабби аль-А'ля, причист наш Господь, все, когда просит у Всевышнего Аллаха, субхан таля, ади, то есть как будто это что-то норма, то есть что-то нормальное. Но как только заходит, что закончил Аллахумма хдина, добавив туда еще хорошо очень много разного, то есть нововведения, затем как только он говорит Аллахумма анджиль мустадафина мин аль-ихванна фи филистин и так далее, как только говорит слово Филистин, понимаю я, что он говорит, не понимаю, начинает он рыдать, начинают все рыдать. Рыдают почему? Потому что какое же, то есть он дуа сделал и так далее, или же потому что он просто как-то голосом, или же сам заплакал, и что это уже стало, извините за выражение, модой у людей, субханаллах. И это валлахи видели, валлахи это видели. Что даже я знаю одного, то есть имама мечети, которого, то есть в любом случае, его ставят имамом на витр. Почему? Потому что он знать не знает арабского языка, но заучил, например, дуа, который делает Мишари Аль-Афаси, который делает там Судейс и так далее, и еще кто-то там и так далее, заучил их длинный дуа, и субхан, и ладно бы Всевышний Аллах субхан таля тебе голос дал, ты поешь это дуа. Я ахи субханаллах, то есть, ну, не хочу приводить пример, но медвежья стая пробежалась по ушам некоторых братьев субхан. И удивительно, я ахи субханаллах, ну не дал тебе Всевышний Аллах субхан таля. И мы как-то донесли до этого брата. Донесли, и он признал, что он понял, что это является нововведением, что это является правильным. И клянусь Всевышним Аллахом, в эту же ночь, мы когда молились за ним, как это было? Аллахумма хдина фиман хадейт, ва афина фиман афейт. Почему? Потому что сзади нет вот этого амин, амин, а, о, этого не было. Потому что люди, то есть ты просишь Аллаха, смотри, мы просим, говорим, о Аллах, мастаджиб, о Аллах, ответ на это дуа. Нужно что? Немножко добавить. Я привык, что сейчас все там вокруг хорошо. И началась. И... Поэтому, братья, это все является нововведением. И в нововведении никогда не было и не будет блага. Благо только в следовании посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи салям. Благо в том человеке, который непреклонно следует посланнику алейхиссалату вассалям. Поэтому человек, которого, субханаллах, не, то есть, не тронули слова Всевышнего Аллаха, субхан таля, который не плачет из-за слов Всевышнего Аллаха, субхану таля, и плачет из-за слов творений, Субханаллах, то есть этот человек искренен. Субханаллах, этот человек действительно расплакался там. А ну, то есть ни в коем случае мы не говорим, что каждый, кто плачет за таким имамом, лицемер. Действительно, то есть бывает много, то есть общих масс мусульман. То есть он бы и так, может быть, заплакал в Коране, но он что-то не понял. Например, здесь, может быть, что-то понял, может быть, что-то вспомнил, может быть, еще что-то и так далее и тому подобное. Поплакал. То есть мы просим Аллаха Субханаллах, чтобы Аллах принял этот плач от него, чтобы записал его награду и так далее. Но мы говорим, что? Что дело этого имама является нововведением, и это является противоречием сунне. Противоречием сунне. То есть человек добавит, например, к этому словам «Аллахумма хдина фиман хадейт, ва афина фиман афейт, ва таваллана фиман таваллейт, ва барик лана фима атайт, ва кина шарра ма кадайт, ва фа иннака такзи, ва ла юкда алейк, ва иннаху ла язиллю ман валейт, ва ла аиззу ман адейт, табаракта Раббана ва таалейт, ла ман джаминка илля илейк». Например, добавит «Раббана атина фид дунья хасана, ва фил ахрати хасана, ва кина азаб ан-нар, Аллахумма инна нас'алука аль-джанната, ва на'удзу бика мин ан-нар». Например, и скажет хорошо «Аллахумма кфина би халалик ан харамик, ва агнина би фадлик амман сивак, Аллахумма инна на'удзу бика ан-нур». И пойдет в руку. Вот этого хватает. Даже это уже будет, как говорится, на грани. Даже это будет на грани. Поэтому приходит в некоторых версиях, что то есть добавляли они кадра сурат аль-инфитар. То есть примерно сколько сура аль-инфитар. Аль-инфитар и дассама унфатарат. То есть менее чем половина страницы Корана. Вот столько добавляется. А некоторые имамы известны. Некоторые имамы известны. Валлахи, братья, один из имамов читал дуа, если я не ошибаюсь, больше часа, субханаллах. Яхи, побойся Всевышнего Аллаха, субхану. И это делается в Рамадан. Яхи, ты мне время на сухур не оставляешь, субхану. Ты мне время отдохнуть перед фаджером не оставляешь. То есть я завтра из-за тебя буду весь, хорошо, то есть всю дневную молитву, аср и так далее, спать, хотя я мог бы читать Коран. То есть зачем, субхану? И я говорю, то есть проси, и некоторые просят еще что, даже шейх Бакар Абу Зейд, у него есть книга, то есть нововведение в дуа. Нововведение дуа, или же как называют книга? Также, да, то есть «Аль-Бида фи дуа» или «Аль-Мухдасат фи дуа», то есть что-то такое, то есть связанное с мольбами и то, что в них есть нововведение. Некоторые из наших ученых сказали, что это книга опровержения одному известному имаму, хорошо, то есть это книга, потому что он все дуа, которые делает именно этот имам, и известен он по всему миру, просто не хочу называть его по имени, каждого, хорошо, то есть каждый, то есть его, то есть опроверг. И поэтому приходит у нас не просто в слабом, в очень слабом хадисе, что посланник, алейхиссалату вассалам, говорил «Аллахумма ля тадаа ля на замбан илля гафарта» и так далее. То есть такой пришел хадис. И пришло там два или три поминания. Этот человек добавил 21 к этому. Около 21. Хадис, основа его очень слабый хадис. В принципе, то есть не делается по нему деяние. Он добавил туда еще 20. «Аллахумма ля тадаа ля на замбан илля гафарта». «Аллахумма валя маридан илля шафида». «Валя карибан илля баатта». «Валя баидан илля каррабта». «Валя сагиран илля каббарта». «Валя кабиран илля сагарта». Субханаллах, то есть недалекого, то есть не оставляй далекого, кроме как приблизив его, не близкого, кроме как отдалив его, ни большого, кроме как уменьшив его, ни маленького, кроме как увеличив его, ни синего, кроме как он стал красный, ни красного, кроме как он стал синим, ни зеленый, кроме. Ах, и субханаллах, все, хватит. Тамам, то есть хватит. Поэтому посланник, алейхиссалам, как в хадисе Муада, то есть история, точнее, этого, то есть Муада, что когда сказал он линия ухсину, дэн-дэн-дэн-дэн-дэн-дэн-дэн-дэн-дэн-дэн-дэн-дэн-дэн-дэн-дэн-дэн-дэн-дэн-дэн-дэн-дэн-дэн-дэн-дэн-дэн-дэн-дэн-дэн-дэн-дэн-дэн-дэн-дэн-дэн-дэн-дэн-дэн-дэн-дэн-дэн-дэн-дэн-дэн-дэн-дэн-дэн-дэн-дэн-дэн-дэн-дэн-дэн-дэн-дэн-дэн-дэн-дэн-дэн-дэн-дэн-дэн-дэн-дэн-дэн-дэн-дэн-дэн-дэн-дэн-дэн-дэн-дэн-дэн-дэн-дэн-дэн-дэн-дэн-дэн-дэн-дэн-дэн-дэн-дэн-дэн-дэн-дэн-дэн-дэн-дэн-дэн-дэн-дэн-дэн-дэн-дэн- нему от огня, посланник алейхи салям сказал: «Хауля ганудендин», весь наш разговор вокруг этого. То есть, если ты скажешь после этого просто: «Аллахума инна нас алюкаль джанната, ва наузу бика мина нар», все, ты все попросил. Как пришло, то есть от Анаса, когда его позвали в гости, и он зашел и сказал: «Аллахума атина фид дунья хасана, ва фил ахирати хасана, ва кна азаба нар». И хотел уйти, и то есть этот, кто его припозвал, он сказал: «Почему бы тебе для нас дуа не сделать?» И он разозлился, сказал: «Ты хочешь, чтобы я от себя что-то придумал? То есть никто из вас не спокоен, то есть я говорю тебе самое лучшее дуа. О Аллах, дай нам в мирском благо и в ахирам, то есть благо. Ва кна азаба нар, защити нас от наказания могилы». Наказание огня, точнее. Что тебе еще нужно? Тасхих ад-дуа, джазакаллаху хайр. То есть Бакр Абу Заид, его книга называется «Тасхих ад-дуа», «Исправление дуа». «Исправление дуа». То есть и там он разъясняет о том, что является нововведением нараспев читать дуа. То, что является нововведением, увеличивать таким образом дуа. То, что является нововведением, выдумывать вот эти. Потом также выдумывание дуа. «Хорошо, о Аллах, я прошу тебя, замка рая, у которого будет 16 окон, 8 из них смотрят на север, хорошо, то есть по 2 с юга, то есть и так далее, 4 на юге и так далее, потом, чтобы было там столько-то комнат в каждой комнате, чтобы была своя уборная, чтобы кровать была, что king size там и так далее и тому подобное». Эх, это, субхана, то есть не нужно. И поэтому, когда посланник Алиса там услышал одного из людей, который таким образом просит: «Хорошо, себе столько-то дверей, столько-то комнат в раю и так далее», ты, говорит, проси в рай, а в раю у тебя все это будет, хорошо. Или же некоторые, то есть, просят вещи, то есть, вообще, то есть, которые, то есть, или же описание, то есть, некоторые заучивают описание, как-то, то есть один, один имам, у нас молодой парень, сказал, если я не ошибаюсь, такое, я ман ля тарахуль уюн, уля яблюгу васфахуль васифун, сказал. И я уверен, что он понятия не имеет, что он сказал, просто услышал, что кто-то говорит. Он говорит, о тот, кого не увидят глаза и не смогут описать его описывающие. Я после молитвы подошел, сказал саляму алейкум. Я говорю, какой смысл нашей молитвы, нашего дуа, говорю, если мы не увидим Всевышнего Аллаха субхану алейкум. То есть мы даже не будем уверены, что Аллах субхану алейкум есть. То есть из величайшего наслаждения в райских, то есть в райских садах, это то есть самое великое наслаждение, это видение Всевышнего Аллаха субхану алейкум. Я говорю, ты нас, говорю, оставляешь без этого. Говорю, и мы еще аминь тебе должны говорить. Говорю, на это субхан Аллах. Что это такое, брат? Брат, понятно было, что он понятие. То есть он араб был, то есть он понимает, что он говорит, но он не задумался даже об этом. Я говорю, ты, брат, когда заучиваешь чужие хорошо беда, ты хотя бы выбираешь. Я что ли, Аллах, Аллах, Аллах, Аллах, Аллах, Аллах, Аллах, Аллах, Аллах, Аллах, Аллах, Аллах, Аллах, Аллах, Аллах, Аллах, Аллах, Аллах, Аллах, Аллах, Аллах, Аллах, Аллах, Аллах, Аллах, Аллах, Аллах, Аллах, Аллах, Аллах, Аллах, Аллах, Аллах, Аллах, Аллах, Аллах, Аллах, Аллах, Аллах, Аллах, Аллах, Аллах, Аллах, Аллах, Аллах, Аллах, Аллах, Аллах, Аллах, Аллах, Аллах, Аллах, Аллах, Аллах, Аллах, Аллах, Аллах, Аллах, Аллах, Аллах, Аллах, Аллах, Аллах, Аллах, Аллах, Аллах, Аллах, Аллах, Аллах, Аллах